Глава вторая. «Ну, наконец-то я тебя нашел. О, тут присутствует и мой недруг Антонио. Позвольте представиться, Дон Хуан Тенорио. Вас, Жозеф Бонапарт, я вызываю на дуэль», — с улыбкой на лице сказал мне кудесник. Сразу после его слов нас накрыл прозрачный купол диаметром примерно 10 метров. Дракоша без всяких просьб поделился энергией для замедления времени. Я мгновенно бросился в бой, пытаясь, если не убить, то ошеломить и опрокинуть противника. 3 года усиленных тренировок с лучшими наставниками в школе ведьмаков дарили уверенность в своих силах. Вихрь моих ударов со всех сторон встретил непробиваемую защиту. Рапира превратилась в меч и оказывалась на пути моей деревяшки, встречая ее плоской частью клинка. Противник как будто старался не повредить мое специфическое оружие. При этом он даже не запыхался и не сдвинулся с места. С пренебрежительной улыбкой на лице он, словно карикатурный злодей, начал произносить свою пафосную речь. «Мне жаль отнимать жизнь у такого ребенка, как ты, Жозеф, но плохое поведение требует наказания. Ты посмел протянуть свои грязные ручки к моей игрушке. Я бы с удовольствием просто отрубил твои хваталки, чтобы показать Кьяре, какой ты урод. К сожалению, из этого круга может выйти только один. Оцени перед смертью мою доброту. Я дам тебе возможность размяться перед переходом в загробный мир». «Ха-ха-ха!» Этот дурацкий смех окончательно сорвал мне крышу. Я плюнул в эту наглую рожу. Хуан резким прыжком разорвал расстояние между нами. Бой замер. Я пытался насытить кислородом загнанный организм, а противник осознавал факт своего оплевывания. Наглое выражение стерлось с физиономии вместе со слюной, попавшей в глаз. «Ты будешь умирать долго и мучительно», — прошипел он. Его меч трансформировался в шпагу, и теперь он на несколько секунд разразился серией ударов, после опять разорвав дистанцию. Злорадная улыбка вернулась на его лицо. Боль вспыхнула по всему моему телу. Осмотрел себя и не поверил глазам. Мелкие порезы покрывали все доступные для взгляда части тела. Это был полный пипец, ведь производители защитной одежды из паутины косиножек для демонстрации ее прочности предлагали вернуть двойную сумму тому, кто сможет порезать ее любым способом. А сейчас на мне болтался ленточный карнавальный костюм. В руках же остался огрызок деревяшки размером с кухонный нож. «Подключаю регенерацию на полную. Насколько возможно, увеличил физические возможности. Дал замедление времени на 80%. У тебя 10 секунд, прежде чем пойдет откат. Действуй!» — напряженно сказал Дракоша. Мой бросок к Дону Хуану вышел стремительным. Открытые участки кожи ошпарило, как кипятком. Закон трения магия не отменяла. Как в замедленной съемке, вражеская шпага поднялась навстречу урагану под именем Наполеон. Но удар рукой по плоскости клинка сместил оружие противника не полностью, и лезвие вошло мне в плечо. Это изменило все расклады на дальнейшее противостояние. При всем преимуществе в скорости одной рукой обездвижить врага не удастся. «Прощай, напарник», — сказал Дракоша грустно. Уже без всякой надежды на победу я ткнул негодяя огрызком меча в глаз. Презрительную усмешку на его губах я запомню надолго. Она не успела даже измениться на удивление, потому что моя деревяха, не встретив сопротивления, вошла в глазницу и легко проткнула мозг. «Слушай, дорогой, это что, твоя слюна нейтрализует атрибут? Ты крут неимоверно! Теперь мы плевать на всех кудесников хотели!» — радостно заорал Дракоша. И тут умения, используемые последние 10 секунд, закончили действовать. Боль нахлынула по всему телу. Казалось, даже кончики волос обзавелись обнаженными нервными окончаниями. Изолирующий купол пропал, а пытающийся прорваться на помощь Антонио потерял опору и плашмя рухнул на крепкий корень самшита, торчащий из земли, встретив его лбом со звонким треском. Сабля, торчавшая из плеча, не добавляла мне здоровья. Ухватившись за гарду, я выдернул эту занозу резким движением и почувствовал, словно схватился за оголенные провода. От боли я привычно рванул в астрал. Арена встретила меня громким визгом. Визжала валяющаяся у моих ног обнаженная платиновая блондинка, а ее длинные волосы я сжимал в кулаке. «Девушка, а вы кто? И что делаете на моей частной астральной территории?» легонько дернув за ее шевелюру, спросил я растерянно. «Мерзавец! Извращенец! Немедленно верни меня на место! Ты сейчас сдохнешь, скотина, а я тут застряну навеки вечные!» Вскакивая на ноги и выдергивая из моей руки свою прическу, завопила эта красотка. «Рад тебя снова видеть», — доложил привычно паразит. «Чешуйчатый партнер пересылает энергию пазла уничтоженного кудесника для срочной регенерации твоего тела. Отвечая на незаданный вопрос, откуда на арене появилась незарегистрированная для посещения сущность, предполагаю, что ты случайно выдернул заключенную в оружии противника душу». Голос паразита, идущий со всех сторон, заставил девицу принять боевую стойку. Смотрелось это красиво и сексуально. До тех пор, пока пятка блонди не встретилась с моей челюстью. «Ну нафиг такую эротику!» — подумал я и позвал Колобка. Появление моего тотема вызвало странную реакцию белокурой бестии. Опустив свои нижние 90 на лед, она закрыла лицо руками и зарыдала. Не только я, но и мой лысый ежик замерли в растерянности. Побоявшись, что розовая пятая точка нашей гости может напрочь примерзнуть к ледяной арене, попросил паразита организовать теплую сидушку. Стебли его немедленно сплелись в красивое кресло, украшенное по периметру розовыми цветами. Подхватив рыдающую девицу на руки, я перенес ее на кресло. Аккуратно усаживая ее, обратил внимание на торчащие из-под волос заостренные ушки. Водопад слез набирал обороты. Дрожавший перед носом необычной формы розовый лопушок ее уха заставил совершить несвойственный мне поступок. Я взял и аккуратно куснул этот необычный слуховой аппарат. Не предполагал, что можно потерять сознание в астрале. Было особенно неприятно узнать, что побои, нанесенные тут, болят не меньше, чем в реале. С трудом, утвердившись на ногах, почувствовал себя в детской игре вышибала, где вместо меча в меня летел колобок, запущенный разъяренной эльфийкой. Из этой ситуации нас спас паразит, спеленавший и усадивший ее в кресло. Мгновенный переход блондинки от агрессии к истерике вызвал у нас с тотемом негативные эмоции. «Я эту психопатку жрать не стану», — категорически объявил колобок и растворился на просторах астрала. Удерживая рыдающую, а в следующую секунду истерически смеющуюся пациентку, паразит изобразил молчаливое растение, которое не при делах. Именно в этот момент очередной ледяной душ выдернул меня в реальный мир. Рядом с моим травмированным телом стоял Антонио и Жозеф с пустым ведром. Слева валялся труп Хуана, из глазницы которого еще торчала рукоять Бокена. В гудящей голове звучно разносился голос дракоши. «Я разобрался, как ты победил этого кудесника. Он не указал на тебя пальцем, да еще неправильно назвал имя, спутав Жозефом. Из-за этого его атрибут сработал неверно, организовав защиту всего тела, кроме глаз. Словом, тебе просто повезло. Регенерацию опасных повреждений провел. Постарайся до завтра не связываться с богами и демонами. Ушел на отдых. Прошу не тревожить». Голос исчез. Я посмотрел на стоящих возле меня Антонио с Жозефом и хрипло спросил. «Жозеф, у меня тут вопросы. Откуда ты появился? И где взял это чертово ведро?» «К нам прибежала взволнованная Кьяра. Оказывается, на Корсику прибыл ее бывший жених Хуан, который и до этого был очень хорошим бойцом, а теперь вообще стал кудесником с двумя атрибутами. Он явился в замок герцога Монолезы и потребовал передать ему власть на острове, да еще Кьяру в жены. Вначале над ним посмеялись, но Хуан продемонстрировал свой новый атрибут, и когда число погибших воинов перевалило за десяток, герцог Монолезы остановил побоище и приготовился к переговорам. Тогда же кудесникам надо отдыхать. Прирезать его во сне или из засады было бы нетрудно. Перебил я брата. Все не так просто. После гибели царствующей фамилии в закрытом городе Мадриде власть в свои руки взял трибунал священной канцелярии Инквизиции. Мы тут все в курсе, что упраздненная 40 лет назад организация возродилась и захватила власть по всей Испании. Давай ближе к теме. — возмущенно сказал я. — Я по теме, как это рассказывал Дон Хуан. — А ты как его услышал? — пересказала Кьяра. — Продолжать? — Ладно, слушаю. Так вот, возродившийся трибунал вскрыл завещание, оставленное первым великим инквизитором Томасом де Торквемада. Его должны были прочесть только в случае катастрофы мирового масштаба. В этом послании находились инструкции к действию. Одна из них требовала назначить мужчину из рода Тенорио на пост руководителя тайных операций. Подходил под это только Дон Хуан. За несколько лет он заставил все благородные семейства Испании и частично Франции подчиниться трибуналу под руководством королевы Англии. «А при чем тут Англия?» — не выдержал я. Дон Хуан, когда изливал душу Кьяре, проболтался, что скоро убьет лорда Уильяма Кавендиш-Бендинга. Для этого он и прибыл на Корсику. Он хотел этим разорвать связь между орденом и Англией, что открывало ему самому путь к испанскому трону. Сразу по прибытию на Корсику, до того, как устроить бойню, он еще взял в заложники Франческо, чтобы сильнее связать руки герцогу. Сейчас Франческо держат на корабле солдаты Инквизиции во главе с Триумвиратом. Там же ночует и сам Хуан, чтобы не застали врасплох во сне. Кьяра, отказываясь от навязанной свадьбы, сказала, что у нее есть жених, Жозеф Бонапарт, и отправила его искать меня в Самшитовую рощу, откуда-то зная, что туда направился лорд Кавендиш, и надеясь их стравить. Сама примчалась к нам домой предупредить об опасности. Я, зная, что ты пошел в эту рощу, бросился тебе на помощь и нашел вас в тот момент, когда Антонио продавил преграду. Ты был без сознания и весь в крови. Я схватил ведро, стоящее у того большого куста, чтобы смыть кровь. Чтобы Антонио удобнее лечить тебя», — завершил свою речь Жозеф. «Я понял, что загадка ведра будет меня мучить еще долго. Антонио в это время закончил лечебные процедуры, приведя мое тело в окончательный порядок. Мне даже с легкостью удалось сесть. Взгляд зацепился за шпагу, взятую трофеем у Дона Хуана. Клинок быстро покрывался ржавчиной и через несколько минут осыпался желтыми хлопьями на порезанные во многих местах брюки. Парочка, стоявшая возле меня, уже привыкла к различным чудесам, происходящим рядом с таким замечательным ведьмаком. «Наполеон, извини за неподобающее поведение. Я очень благодарен за помощь сестре. Теперь прошу прощения. Мне необходимо спешить на помощь брату», — сказал Антонио устало и официально. «Я иду с тобой. Мы обязательно спасем Франческо», — с пафосом произнес Жозеф. «То есть вы вдвоем собираетесь взять на абордаж испанский галеон, заполненный толпой рыцарей веры?» — поинтересовался я. «Нет, мы зайдем в замок, соберем солдат и покажем им, кто хозяин Корсики», — выдал Антонио. «Предположим, тебе удастся разгромить святош и даже освободить брата. Теперь скажи, сколько проживет род Монолезы, когда за это вас отлучат от церкви и объявят на вас крестовый поход?» — уточнил я. Растерянный взгляд этих героев стал мне ответом. О таком развитии событий никто не подумал. «Что делать? Ведь тогда эти фанатики сожгут Франческо!» — воскликнул Жозеф. Подключив распараллеливание сознания, я получил совет — стравить англичан и инквизицию. Под гневом орков составил черновой план и начал раздавать поручения. «Жозеф, спрячь труп мерзавца. Торопитесь домой. Возьмите Кьяру, всех бойцов, которых найдете, и отправляйтесь в замок. Антонио, веди их к отцу. Пусть герцог собирает самый мощный отряд. И как только в порту начнется заварушка, поспешит туда. В бой пускай вступает на стороне инквизиторов против чудовищ». «Каких чудовищ? Откуда они там возьмутся?» — воскликнул чародей-медик. «Монстры будут. Это моя забота. Твое дело — предупредить отца. И пусть делают вид, что торопятся на помощь, но на деле действуют аккуратно. Чем больше враги перебьют друг друга, тем лучше». «А ты сам куда?» — спросил Жозеф, видя, как я со скрипом всех суставов воздвигся на ноги. «Я пройду дразнить чудовищ», — объявил я. С большим усилием заставил себя сделать первые шаги в сторону усадьбы купца. «А трупом пусть займется дриада». Злоупотребление замедлением времени перегрузило все мышцы связки. Смягчившись поначалу при ходьбе, они вскоре отчаянно заныли. Отходняк от борьбы на грани выживания, тревога за реализацию интриги по стравливанию сильных противников, кровавая изрезанная одежда. В ворота усадьбы купца я вполз, словно бомж после приема литра денатурата. Охранник с удивлением уставился на меня. «Зови главного», — прохрипел я, прислонившись бессильно к створке ворот. Подошедший Франц с презрением в голосе поинтересовался у охранника. «И ради этого недобитого куска мяса ты осмелился оторвать меня от трапезы?» «Он утверждает, что принес вести про лорда Уильяма», — пробубнил смущенный боец. «Сэр, прошу выслушать меня. Я Наполеон Бонапарт. Должен был с утра передать уважаемому лорду Уильяму Кавендиш-Бентингу важный для королевы груз. Во время нашей встречи неожиданно появился дон Хуан Тенорио из Триумвирата Инквизиции. Он напал на лорда, и их отгородил купол, не позволяющий мне вмешаться и оказать помощь лорду. Через некоторое время препятствие исчезло, и оттуда вышел дон Хуан. Один. Он со смехом нанес мне множество ран, забрал товар и оставил меня умирать. С помощью лечебного зелья от матери, которое я всегда ношу с собой, мне удалось выжить и добраться сюда. Куда пропал лорд Уильям после боя, не представляю». Голосом умирающего лебедя произнес я, просматривая через полуприкрытые глаза новую занимательную личность. На голове Франта красовался темный котелок, задорно сдвинутый на затылок. Бледность лица подчеркивали тонкие черные усики, словно приклеенные к верхней губе. Серый сюртук идеально сидел на изнеженном хрупком теле. Рубашка и брюки были пепельно-белого цвета. Танцующей походкой он приблизился, и одним стремительным движением, ухватив за остатки изрезанной одежды, с легкостью оторвал меня от земли. Его глаза с вертикально вытянутым зрачком приковали мой взор. Мир замер. Казалось, исчезли звуки, свет, любое движение. Ощущение мерзкого и холодного проникновения под черепушку заставило срочно обратиться к спасительному умению «тупость тролля». Как вовремя дракоша снабдил меня возможностью защищаться от ментальных атак, не иначе у него предчувствие. Чужая воля, отдавшая приказ всецело подчиняться, бессильно омыла каменную крепость, защищавшую мой мозг. На всякий случай я подыграл менталисту. Свесил голову на плечо, глаза свел к переносице, широко улыбнулся и пустил слюну через нижнюю губу. «Сэр, вы опять вложили слишком много энергии. Теперь он бесполезен, только на самые простые вопросы сможет отвечать», — тяжело вздохнув, заметил охранник. «Сам вижу, что перестарался. Попробуем так. Ты сказал правду?» — прошипел Франт. Я, как болванчик, закивал головой и радостно заорал. «Да, да, да!» Франт царапнул мне ногтем щеку и, словно грязную тряпку, отбросил в сторону мое тело. «Собирай всех бойцов!» — рявкнул он. «Этого! К остальному мясу! Фермент созревания блюда я ему уже ввел!»